Следующая была такая история, как один брахмана путешествовал по святым местам и проходил мимо одной деревни. И остановился в доме у одной девочки. Она была сиротой. Девочка ему дала место, где молиться. Она знала, что брахмана такой. Дала место, где молиться. Дала место, где спать. Кухню. Все ему приготовил. И сказал: пожалуйста, садху. Я так счастлив, что вы в моем доме. И пошла, села во дворе. И стала, у нее такая маленький садик был. И стала рассматривать цветы. И брахмана помолился, сделал все ритуалы, все, и потом про себя стал думать, что она не молится? Я должен ее спасти, она должна молиться. Время молитвы. Время, тот, кто не знает режима сна, еды, отдыха, он был таком, понимал, что надо молиться, и думает, что такое? Я молюсь, она не молится. Если она не молится, как же она спасется? И он подошел к ней, этот брахман, возвышенный брахман, и он сказал: дитя мое. Стал смотреть, видит, что она на цветы смотрит с таким восхищением. И он говорит: ты не хотела бы нарвать этих цветы и предложить на алтарь Господу в твоем доме? И она сказала: что ты? Что ты? Посмотри, какие они прекрасные. Земля – это алтарь. Земля – это уже алтарь Кришны. Посмотри, как прекрасно. Если я их сорву, они завянут. А так они радуют всех. И Кришна, видя, что эти цветы радуют всех, он тоже радуется. И он радуется теми, кто видит, как радуют цветы всех. Как же я могу их сорвать? Они уже на алтаре Кришны. И я вместе радуюсь. И сказал мудрец: поистине, век учись, век живи, век учись. Потом они дальше. Утром он встал и начал опять повторять там все, молиться. И смотрит, она опять не молится. Говорит: что такое? Я же ее должен спасти. Нет иного пути. Нет иного пути. Нет иного пути. А она не молится. А она нам что-то грядку делает. И он подошел к ней и сказал: почему не молишься? Она говорит: вся жизнь моя в молитве. И опять он промолчал. Потом пошли они в храм. И он был так доволен. Такой киртан там был. Все подпрыгивали до потолка. Харибу! И девочка стояла грустно. И он сказал: дитя мое, что еще? Она сказала: не чувствую здесь Бога. Ибо все эти люди скачут в надежде на то, что Кришна сейчас к ним придет. И никто из них не поет и не прыгает, чтобы самому отправиться к Кришне. Не чувствую здесь Бога. И вышла. И тогда этот брахман за ним. Он пошел за ним. И вдруг девочка остановилась и сказала: ты чувствуешь? Он сказал: что? Ты чувствуешь? Бог здесь. И брахман так стал смотреть, но увидел только одну мальчишку, который какую-то палочку там стругал. И девочка увидела этого мальчика и подошла к нему. И он сказал: что ты делаешь? И он сказал: у моего отца в доме есть алтарь. И там стоит какая-то статуэтка деревянная. Такая прекрасная. Такая прекрасная, что я никогда в жизни ничего прекраснее не видел, сказал мальчик. И у нее немножечко подставочка сломалась. И я вот сейчас сижу и стругаю ей подставочку. И девочка посмотрела на мудреца. Мудрец все понял.